Глава 20. Денис. На телефон приходит СМС. Проверяю счет. Охренеть! Реальные 500 штук! Пришли? Совершенно спокойно спрашивает Алена, не отрывая глаз от телефона. Все остальные расходы покрою позже. У тебя загранпаспорт есть? Да. Глухо отвечаю, не отрывая глаз от СМС. Мне неловко. Внутри давит напряжение. Рука так и хочет выбросить телефон. Поджимаю губы. Блять, нахера я это затеял? Тебе лучше отправить скрин жене, а то не поверит, советует моя фиктивная жена. Деловая хватка Алены меня поражает. Кажется, я не представлял, во что вляпываюсь и как сильно. И да, деньги от женщины я получаю впервые. Хорошо, так и сделаю. Хмурюсь. Наверное, это не мое. Алена смотрит на меня, ловит мое настроение. Встает. Извини, но... Да, ты права. Вчера ты мне помогла. Сегодня я тебе. Показываю ей экран с цифрами. Инга будет довольна. Как она кричала утром мне в спину, чтобы без денег не возвращался сегодня. Ощущаю себя плохим проститутом. У меня еще совещание. Я позже с тобой свяжусь. Становится напротив меня. Мы молча, как заговорщики, смотрим друг на друга, ощущая странную неловкость случая и момента. Мне хочется вернуть деньги обратно. Думаю, как это сделать, чтобы... Не успеваю осмыслить, как руки Алены обхватывают меня за шею, а губы нервно приказывают. «Целуй». «Когда?» — с испугом вырывается из меня. Через долю секунды ее губы сами впечатываются в мои. Ошарашенно смотрю на красивое лицо Алены, на ее закрытые глаза. «Ой, извините!» — слышится позади хриплый мужской голос. Откашливается, прочищает наигранно горло. Алена мгновенно отлипает. Виноватым и смущенным тоном оправдывается. «Извини, я... мы...» Поправляет на себе пиджак, смотрит в пол. Я оборачиваюсь. «Кто там?» На меня смотрит полулысая круглая голова. «Это твой парень?» Говорит голова, указывая на меня пальцем. «Да», четко отвечает Алена. Мужик подходит ближе, заглядывает в глаза снизу. Молча протягивает руку. Пауза. Затем говорит. «Так-с, это ты», — давит он с претензией. «Ничего не понимаю, но отвечаю рукопожатием с немым вопросом. Я? Что, морду бить будете?» Перевожу взгляд на Алену, ищу понимания и поддержки. Та что-то энергично жестикулирует, но не понимаю. Мужик отпускает мою руку. «Алена, зайди ко мне». «Продолжим обсуждение мероприятия», — кряхтит голова, разворачиваясь к двери. «Все личные дела лучше после работы обсуждать». «Да, скоро буду, Василий Андреевич». Голова уходит. Я снова пялюсь на Алену. «Что это было? И кто это?» «Денис», — нервно выдыхает моя фиктивная жена, поправляя идеально собранную прическу. «Это...» Зависает, разводит руками. Подходит ближе и вытирает с моего лица следы помады. «Прости, так нужно было для... моей ситуации?» Запинается. «Но так надо будет редко». «А сексом мы тоже тут?» Обвожу глазами ее кабинет. «Будем заниматься». Иронизирую. Поцелуй мне понравился. Необычно как-то, но почти профессионально. «У нас договор без интима», — отшучивается Алена. «Понимаешь, ну, тот самый, мой руководитель, о котором я вчера тебе говорила. Это из-за него я начала искать себе мужа». «А-а-а», — вспоминаю ее речь в ресторане. «Я, честно, вчера подумал, что она прикалывается и сочиняет для... ну, не знаю. Короче, хочет впечатление произвести». «Так это из-за него?» «Так это он к тебе подкатывает?» Это он сексом доверие хочет установить? Мои брови полезли на лоб. Я смотрю на дверь, припоминаю этого круглого. И, как сказать, он же мелковат как-то. Типа того. С неприятным сожалением давит Алена. А как ты узнала, что это он сейчас войдет? Растерянно пожимает плечами. По запаху, наверное. Неловко отшучивается. Так, тебе пора. И мне тоже. Да, быстро спохватываюсь. Я же тебе билеты принес на вечерний спектакль. Ого. Мне нравится ее реакция. Хочу теперь тебя познакомить со своей работой. Что я несу? На самом деле просто хотел ее как-то отблагодарить, чтобы не брать и деньги. Тут два билета. Можешь прийти с подругой. Алена берет билеты, читает вслух. Московский театр. Денис Столяров. Капитанская дочка. Ого! Поднимает на меня глаза. Главная роль. Ты известный? Я могла тебя в кино видеть? Только в массовке. Кстати, в спектакле играет моя мама. Могу познакомить. Ее ты точно знаешь. И кто у тебя мама? Ирина Бастрыкина. Алена замирает. Именно такая реакция всегда на мою мамулю. Она же... Ахает. Смущенно давлю улыбку. Я понял. Значит, знакомлю. Подхожу к ней, машинально касаюсь губами ее щеки. До вечера. Прощаюсь. Буду ждать. Алена зависает, слегка краснеет. Мне нравится ее натуральность и свобода в эмоциях. Придешь? Зачем-то требую ответ. «Да», — шепчет она. В такие минуты между парой чаще всего случается страстный поцелуй. Но не в нашем случае.